После Калиакрии. В награду за сражение у Калиакрии Ушаков получил орден Александра Невского. Более победоносного адмирала в русском флоте в то время не было. Однако по лестнице власти слава его высоко не вознесла. 5 октября 1791 года скончался начальник Черноморского флота князь Потемкин Таврический, а 29 декабря в Яссах был заключен мир с Турцией. Нет сомнения, что деятельность Потемкина по отношению к Черноморскому флоту явилась во многом плодотворной и полезной. Населяя Новороссийский край, продвигая дело построения городов, создавая южный рынок, Потемкин укреплял флот, заботился о строительстве верфей, о постановке всего южного флота в независимое положение от его отдаленной центральной администрации, сношения с которой чудовищно замедляли ход дела, нарушали потребности военного времени. Отдаление и определенная независимость от адмиралтейства коллегии дали свои положительные плоды. Многое, начиная от организации флотской администрации, создания кораблей, кончая наименованием судов, имело свою особенность по сравнению с Балтикой. Балтийский флот со времен Петра сориентировался на оборону и борьбу со шведами и отчасти с англичанами. Поэтому корабли были крупных линейных рангов, и грибная флотилия подготавливалась для маневренной борьбы в шхерах. Черноморский же флот соперничал с турецким и поэтому имел линейные суда среднего ранга. Его речная флотилия не столько перевозила пехоту, сколько была озабочена повышением боевой мощи, поставленной на нее артиллерии, ибо действовала она против таких крепостей, как Очаков, Измаил и приданного им флота противника. Казалось странным решение Потемкина вдруг переименовать все корабли, дать им имена святых. За этим просматривалось его желание идеологически обосновать движение России к югу, в старорусские земли, в земли, где утверждалось отечественное христианство. Потемкин не нуждался здесь, на юге, в громоздком аппарате адмиралтейства коллегии. Он сам направлял деятельность флота, но ему требовались блестящие вершители. Поэтому, выбирая их, столь часто менял он командующих, руководителей. Войнович, Мордвинов, Нассау ушли. Во главе флота стоял гениальный Ушаков. Образовалась система. Суда строили и создавали в местных южных портах Таганрог, Херсон, Николаев под руководством замечательных мастеров, знающих местные условия, повадки Черного моря, Катасонов, Афанасьев, Соколов. Организацией снабжения, возведением зданий, заготовлением леса занимались предприимчивые люди, имевшие личные полномочия Потемкина. Среди них выделялся известный строитель, статский советник, бригадир Фалеев. Система эта отличалась гибкостью, подвижностью, приспособленностью к местным условиям. Флот к моменту кончины Потемкина состоял из более чем 90 линейных кораблей, фрегатов, бомбардирских, крейсерских, брандерных, транспортных судов. Вместе со 170 речными судами грибной флотилии это уже была серьезная сила. Предложения Потемкина, которые он, конечно, вырабатывал при участии Ушакова, безусловно, способствовали бы дальнейшему расцвету русского флота, в частности, такие как флот содержать всегда в комплекте и всякий год практиковать его на море, учить команды лазить и управлять парусами и артиллерией. Артиллерию иметь преимущественно медную, отливать ее на литейном заводе, устроенном в Херсоне, а до времени употреблять частью английскую. На Днепре ниже порогов завести строение судов для грибного флота и канатный завод. На Бугских порогах устроить водяные машины для кузнечных, адмиралтейских работ, починки якорей, приготовление рулей и прочее. На Ингульце иметь лесопильную мельницу. В Слободе Балацкой и Христофоровке в 35 верстах от Николаева построить пороховой завод для потребностей Черноморского флота. Эти и другие предложения отличались размахом и дальновидностью. Ушакову предстояло выполнить многое из того, что обозначено было в планах Потемкина. Однако смерть выдающегося политика и государственного деятеля, преобразователя и строителя южных краев России, многое изменило в судьбах Черноморского флота и самого Федора Федоровича. Заслуги перед флотом и Отечеством отодвигались на второй план. Вперед стали выдвигаться соперники и даже враги сиятельного фаворита. 28 февраля 1792 года Черноморскому адмиралтейскому правлению последовал высочайший указ –